Йозеф трижды заходил в заведение подавания, издалека наблюдал за происходящим внутри. Всю неделю, за исключением воскресенья, посетителей было немного. Отдыхающие, дети, американские солдаты. Самому Йозефу и в голову не приходило искупаться в море или понежиться на песке. А потом наступил день, когда он, наконец, решился. Толкнул дверь ресторана и, знак судьбы, услышал голос Гарделя. «Далекая земля моя». Все тот же балкон и те же цветы и солнце, только тебя нет, любовь моя. Йозеф вспомнил, что подавание тоже обожает Гарделя. Заняты были не все столики, хозяин, обслуживавший группу шумных клиентов у стойки, заметил Йозефа и закричал. «Вы только посмотрите, кто пришел!» Марис обернулся и на мгновение замер, с разинутым от изумления ртом. «О, Господи, призрак!» Он вскочил, кинулся к другу, стиснул его в объятиях и начал хлопать по спине, завывая на одной ноте. «Какое счастье! Какое счастье! Какое счастье! Я тоже очень рад тебя видеть!» Марис прослезился и закивал, как будто не мог поверить своим глазам. «Где ты был? Черт бы тебя побрал! Напугал нас до смерти! Тебя что, арестовали?» «В лагере я не сидел, но пережил много. Слава богу, теперь все кончилось. Ты воевал?» Марис был единственным другом Йозефа в этой стране, почти братом, с ним можно было говорить откровенно, и он решил объясниться, но не знал, с чего начать. Все было слишком сложно, и он и сам многого не понимал. Как описать словами абсурдный, никому неизвестный мир? Не сейчас, Марис. Понимаю. Преимущество любящих людей заключается в том, что они понимают вас лучше, чем вы сами. А если не понимают, любить не перестают. Ты виделся с Нелли? А мельком в Баа-Пэ-Эль-Уэде? Она ничего о тебе не знала. Мы думали, ты арестован. Это было ужасно. Исчезло много людей, особенно евреев и коммунистов. Я пытался добыть информацию в штабе, но ничего не вышло. Нелли ждала 2 или 3 месяца, потом встретила этого типа, фотографа. Он вполне симпатичный парень. Я видел их вместе. Да нет, с фотографом Нелли давно рассталась. Сейчас она с актером и очень влюблена. Ладно, проехали. У нас ничего серьезного не было. Кристина в порядке? «Как тебе сказать? Многое изменилось. Никто не любит говорить о важных вещах. Если выкладывать все на чистоту, понадобится целая жизнь. Мы обречены жить бок о бок, друг с другом, приглядываться издалека и сожалеть, что никто ничего ни о ком не знает. В этом и заключается главная загадка жизни. Давай-ка выпьем еще по одной, дружище». У Йозефа кружилась голова, лицо горело. Как он мог забыть своих друзей? Люди подходили, обнимали его, пожимали руку, представляли тех, кого он не знал. Они много о тебе слышали. Вино лилось рекой. Марис посмотрел на часы и сказал: «Пойдем, прокатимся». Они обошли вокруг новой игрушки Мариса, редкостно красивой блестящей черной машины с передним приводом, рычавшей на поворотах и ускорявшейся на подъемах. 6 цилиндров в ряд, никому меня не догнать. Они в мгновение ока долетели до мыса Пискат, потом оказались в Бузериа, а оттуда по горной дороге вернулись в Эль-Биар. Марис обгонял других водителей, как ласточка майского жука, 120 на подъеме. «Помедленнее, ты нас угробишь», — умолял Йозеф. Марис смеялся, как мальчишка, хлопая ладонью по рулю. «Не дрейф, брат, я еле еду. Ты только посмотри, какая сегодня потрясающая ночь. Давай, повеселимся». Марис рассказал, что стал заместителем Морелли, занимается крупными сделками, денежными, понимаешь, и открыл для себя изобретенный американцами маркетинг. «Это настоящая революция, уж ты мне поверь, она изменит мир. Новый взгляд на бизнес, все остальное — туфта. Торговля становится наукой, такой же, как математика, в том смысле, что 1 + 1 дают в сумме 2». Марис пригласил Йозефа на ужин, сказав, что не примет отказа. Он теперь вращался в высшем обществе, приличные люди к подаванию не ходят. Там можно выпить аперитив, но ужинать нужно в Санта-Лючии. Это американское кабаре рядом с ипподромом Корубье. На 3-м этаже находится восхитительная терраса прямо над бегами, городом и морем. Правда, цены просто чудовищные. «Ты рехнулся, Марис. 120 франков за блюдо дня». «Я же сказал, что приглашаю. Увидишь, там классно». Марис знал всех, он пожимал руки, хлопал посетителей по плечу, спрашивал, как дела, сегодня отличная погода. Некоторые счастливцы получали обещание пообедать вместе. «Я вам позвоню». Марис переходил от столика к столику, поднимал руку в приветственном жесте, посылал воздушные поцелуи незнакомым красавицам. Иными словами, вел себя как радикальный депутат накануне выборов. Кубинский оркестр, зажигавший по ночам в гаванской тропикане, играл пасодобль, мамбу и румбу. «Обожаю все эти зажигательные мелодии», — признался Марис. «Я теперь танцую как бог, то есть как ты, старина». Йозефа поражало, как много у Мариса друзей везде и повсюду, и все с ним на «ты», и зовут по имени. Марис остановился у столика рядом с эстрадой, раздались приветственные возгласы: «Ну, наконец, иди к нам, Мамо». Он представил Йозефа каждому персонально, многие поднимались, чтобы расцеловать его. «Хорошо, что ты с нами, добро пожаловать, общество завзятых прожигателей жизни». Когда Марис и Йозеф уселись, со своего места поднялась молодая брюнетка с тонкими чертами лица и застенчивой улыбкой. «Йозеф, это Луиза». «Луиза, это он, мой Йозеф». «Очень рада, Марис много о вас рассказывал». Йозефу показалось, что она говорит совершенно искренне. Он 1000 лет не встречал таких симпатичных людей, жаждущих одного — развлекаться. Луиза захотела непременно потанцевать с ним. Он начал отказываться, боялся показаться смешным после стольких лет затворнической жизни. Девушка настояла на своем, и Йозеф получил первый в жизни урок мамбо. Луиза извивалась, как настоящая кубинка. Йозеф никогда в жизни не встречал островитянок, но воображал их именно такими и объясняла. «Раз, два, три, четыре, остановка. Раз, два, три, четыре, остановка. Ничего сложного. Следуйте за мелодией. Очень хорошо». Йозеф радовался, как ребенок, обнаружив, что превосходно танцует мамбо. Они вывалились из Санта-Лючии, хохоча как безумные, беспричинно от полноты жизни. В этот серый предрассветный час, когда мир еще спит, а вы бодрствуете, хочется обнимать друзей, курить, вдыхать полной грудью свежий морской ветерок. Вам весело, вы чувствуете себя легким, живым и счастливым, а еще всемогущим и бессмертным. Вы слегка пьяны и устали, но это не имеет значения. Ночь отошла в небытие, день еще не родился, вы один в целом мире, вокруг настоящие друзья, которые не торопятся расходиться по домам, им не хочется спать, значит, можно выпить по последней в баре казино. Впрочем, в стаде всегда находится паршивая овца. Пойду домой, мне завтра на работу. Всем завтра на работу. До свидания. Марис заявил, что в его машину запросто влезут 10 человек, их было 8. Йозеф сидел на переднем сиденье вместе с Луизой, она занимала совсем мало места. Марис развез всех по домам, выходя, каждый говорил: «Пока, может, увидимся сегодня вечером». На улицах появились первые прохожие. Луизу Марис высадил у обсаженного кипарисами особняка близ парка Галан. Проводил ее до самой двери, и Йозефу показалось, что им не хочется расставаться. Они доехали до сквера Нельсона, закурили, и Марис сказал, что решил переехать, переселиться в хороший квартал где-нибудь в верхнем городе, например, на улице Мишле или Арас Верне, да все руки не доходят. «Как поживает Кристина?» — поинтересовался Йозеф. Марис отвернулся, выбросил окурок в окно, и Йозефу показалось, что другу не хочется говорить на эту тему. Булочник поднял металлические жалюзи, и до них донесся запах свежей выпечки. «Она на гастролях, должна скоро вернуться, кажется, на следующей неделе. А не упоминай при ней Санта-Лючию, ей не нравится это кабаре». Неделю спустя Йозеф вышел на работу и очень обрадовался, обнаружив, что в лаборатории все лежит и стоит на прежних местах. Коллеги оторвались от дел, чтобы пожать ему руку. Многие говорили, что очень рады его возвращению. Никто не задавал бестактных вопросов, не упоминал о долгом отсутствии. Так, словно он уехал вчера, а вернулся сегодня. Как-то раз в начале июня Йозефа позвала к телефону улыбающаяся мадам Арман. «Вам звонит дама». Секретарь сержана провела Йозефа в свой кабинет и проявила деликатность, оставив его одного. «Йозеф, это я, Кристина». «Как же я рад тебя слышать. Марис рассказал, что ты вернулся, и я чуть с ума не сошла от счастья». «Правда? Мы ужасно взволновались, но я была уверена, что снова тебя увижу. Мог бы зайти поздороваться. Мне нужно было время, чтобы адаптироваться». «Сегодня вы ужинаете у меня. Ты теперь готовишь?» «Готовлю иногда, по случаю твоего возвращения, так и быть, расстараюсь». В 19:00 Йозеф позвонил в дверь Кристины, в руках у него был букет оранжевых гладиолусов, он не забыл, что она любит эти странные цветы. Кристина открыла, и они крепко обнялись. «Боже, как прекрасно она пахнет! Я так рада, что ты вернулся!» Йозеф пришел первым и смог оглядеться. Квартира была чисто убрана, одежда больше не висела на стульях, подушки, косметичка, книги и газеты были аккуратно разложены по своим местам. Стол Кристина накрыла на троих. «Я приготовила жаркое. Марис обожает жаркое». «Нелли не будет?» «Не говори мне о ней. Достаточно того, что приходится работать вместе». «Вы поссорились?» «Она манипуляторша, использует людей, а потом выбрасывает как хлам». «Прости, что говорю это, но уже через месяц после твоего отъезда Нелли утешилась». Точно так же она поступила со мной. Когда у нее были проблемы, я ей помогала. А потом у нее случился бурный роман с одним болваном. Он называл себя актером, и она съехала. Как мне теперь платить за квартиру? Они пили аперитив, и Кристина без умолку говорила о Марисе. Он 2 года работал в штабе и на Мореле. Никто не понимал, как у него получается, и ведь ни разу не сорвался и ее поддерживал. Она знает, что может на него рассчитывать, даже теперь, когда придется переехать в худший квартал, в жалкую студию. А может, найдешь новую компаньонку? Сегодня никому нельзя доверять. Ладно, оставим, лучше расскажи, где ты обретался столько времени. Мне пришлось несладко. Не хочу вспоминать. Теперь все позади. «Понимаю. Черт, уже 9:30. Марис должен был появиться 1 час назад. Где его только носит?» «Ты по-прежнему работаешь с Мате?» «Мы только что вернулись с долгих гастролей, возили в Константину Дон Жуана Пушкина. Прием был исключительный. Мате предложили работу в Метрополии. Надеюсь, у него все получится». Марис появился в 9:45, сказал, что умирает от жары, был сильно не в духе, но в подробности вдаваться не пожелал. Сказал только, что занимается делом о наследстве, потому что кроме него уладить его некому. «Главное в жизни не отступать от своих принципов, верно?» — спросил Марис, выпив рюмку анисовки со льдом. «Хорошо, что мы можем снова собираться, как до войны». Они сели за стол, и он открыл бутылку. «Розовая, блуанская, видишь, я не забыл». Марис произнес тост за Йозефа, за дружбу и счастье. Они чокнулись, сделали поглотку, и он раздраженно воскликнул. «Да оно же теплое, как ослиная моча. Кристина, трудно было охладить?» Я выставила бутылку на стол, когда пришел Йозеф. «И что с того? Прости. Мы сегодня будем есть? Я проголодался». Кристина ушла на кухню, вернулась с блюдом и гордо выдрузила его на стол. Марис начал резать мясо, и у него сделалось брезгливое выражение лица. «Ты называешь это мясом? Это картон, а не мясо. Ты что, варила его?» «Я не виновата. Ты опоздал на 2 часа». «Невероятно. Это значит, я во всем виноват? Я не клерк какой-нибудь занюханный. У меня работа. Нужно было вытащить блюдо из духовки. Чего уж проще?» Марис швырнул вилку на стол и надел пиджак. «Раз тут есть нечего, поужинаем в ресторане». Йозеф попытался остановить друга. «Ничего страшного, не стоит так заводиться. Я углями давиться не стану». Марис нахлобучил шляпу и вышел. Кристина бежала следом, лепеча слова извинения. «Мне очень жаль, милый, мы ждали тебя, заговорились, и я обо всем забыла». Сержант счел возможным удовлетворить просьбу Йозефа и послал его в больницу Эль-Китар в старом городе. Он быстро обучил 3 медсестер, и они занялись вакцинацией против тифа, вернувшегося на холмы и уже распространившегося по городу. За 2 года эпидемия убила 3000 арабов и более 200 европейцев, несмотря на вакцинацию. За 6 дней работы без сна и отдыха прививки были сделаны 35 тысячам горожан. Оставалось продолжать и через месяц проверить, работает ли лекарство. Йозеф услышал глухой шум, потом вдалеке завыла сирена. Он решил, что пожарные едут на вызов, и не стал отрываться от дела. Но тут в процедурную ворвалась старшая медсестра и закричала. «Они высадились! Американцы высадились!» «Где мадам Маклуф?» «В Нормандии». Ошеломленный Йозеф попросил другую медсестру заменить его и вышел из больницы. Машину гудели, из всех окон свисали французские флаги, радостная новость передавалась из уст в уста, распространяясь по городу, как волна счастья. Люди переспрашивали, требовали уточнений, но деталей никто не знал. Алжирские континентальные радиостанции вещали по обычной программе, и многие усомнились, если бы выставка и правда состоялась бы, всю эту мургу наверняка заменили бы новостями, а значит, либо ничего не было, либо операция провалилась. Кто-то сообщал исключительные детали, но им не верили, ведь на вопрос, откуда вам это известно, они отвечали: «Не помню, слышал от кого-то». Йозеф вернулся в институт, и сержант сообщил, что звонил в Париж. Ему подтвердили факт высадки, но никаких подробностей они тоже не знают. В 11-часовых новостях тему снова обошли молчанием. Йозеф отправился к Морелю, чтобы повидаться с Марисом, но никого не застал. У подавания радиоприемник стоял на стойке бара. Вокруг сгрудилось 20 посетителей. Йозеф увидел Кристину. Она сказала, что ждет Мариса, который уехал с работы сразу после обеда. Подавание медленно крутило ручки на стройке, но ни одна радиостанция не передавала ни слова о выставке союзников. Даже BBC транслировала легкую музычку. В 17:00 диктор наконец-то прочел короткую информацию. Йозеф переводил срывающимся от волнения голосом. Сегодня утром войска союзников высадились на 5 нормандских пляжах. Они столкнулись с сильным сопротивлением немецких войск. Тем не менее, им удалось взять под контроль пляжи и обеспечить высадку частей и подвоз боеприпасов. Тяжелые столкновения продолжаются на всем побережье. Зазвучала музыка, раздался всеобщий вздох разочарования. И это все? Они еще долго не отходили от приемника, надеясь услышать еще хоть что-нибудь. В 18:00 появился Морис, вид у него был мрачный. «Я только что из штаба, друзья. Мои контакты подтвердили информацию. Сегодня утром действительно состоялась высадка частей в Нормандии. Новости очень плохие. У американцев огромные потери, немцы отбросили их назад. Началась бойня. Ты уверен?» «К несчастью, да, наверху все настроены более чем пессимистично». Время тянулось бесконечно медленно, никто не ел, не пил, все только курили и молча гипнотизировали приемник. Но новостей по-прежнему не было, и людьми овладело чувство беспомощности. Каждый понимал, что сейчас, в этот самый момент, вдалеке от Алжира, решается судьба мира. Солдаты кричат, рыдают, дрожат и гибнут, а здесь все живы, но совершенно бессильны и бесполезны. Кто-то вышел подышать, потом еще один и еще, и в конце концов все оказались на террасе. Вечер был теплым, люди стояли, опираясь на перила, и смотрели на чернильно-черное море. Кристина положила ладонь на плечо Мариса, и он прижал ее к себе. Английская радиостанция передавала концерт волынщиков. Эта ночь стала самой долгой в их жизни. Лучший столичный пляж был пустынным, насколько хватало глаз. Двухкилометровая песчаная полоса была обсажена соснами, деревья стояли как часовые на посту и смотрели на море. Алжирцы лежали в тени, у каждого было свое собственное место под хвойным зонтиком, и никто из пришлых даже помыслить не мог оспорить их родовое право, чтобы не нарваться на грубость. Сиди Ферух оставался райским местом, но в это воскресенье вечернее июльское солнце раскалилось до бела, так что никто не рисковал высунуться на открытое пространство. Смельчаки, решившие искупаться, преодолевали 500 метров до кромки прибоя с громкими воплями и с разбега бросались в воду, чтобы остудить поджарившиеся на песке ступни. Йозеф и Морис дремали, темные очки и газеты служили маскировкой. Кристина лежала на спине, выставив на солнце ноги. «Ты уже посмотрел ту квартиру?» — спросил Морис, не открывая глаз. «Пока нет». «А чего ждешь? Она тебе идеально подходит». «Послушай, Морис, мы могли бы попробовать жить вместе?» Морис сел, стряхнул с себя песок, закурил и глубоко затянулся. «Мы уже говорили об этом, Кристина. По-моему, будет правильнее сохранить независимость». Кристина бросила взгляд на спящего Йозефа. «Что, если я изменила мнение? Я много лет просил тебя выйти за меня замуж, а ты отвечала, что труднее всего любить, оставаясь свободным. А еще ты говорила, что худшая вещь на свете — знать любимого человека как облупленного и давать отчет в своих поступках. Ты не хотела спрашивать, как я провел день. Тебя интересовало одно, чем мы займемся вместе здесь и сейчас. Ты меня убедила. Сейчас мы искупаемся и пойдем ужинать. И не говори, что у тебя нет денег. Я приглашаю». Морис вскочил. «Черт, ну и пекло. Ты идешь, Йозеф?» «Пожалуй, нет». Морис с воплями побежал к морю, нырнул и замахал руками, приглашая друзей присоединиться. Йозеф взглянул на Кристину. «Все в порядке?» Она вымученно улыбнулась и кивнула, и у Йозефа от жалости защемило сердце. Сержант вошел в лабораторию и подсел к столу. «У нас серьезная проблема с этим свиным тифом», — сообщил Йозеф, не отрываясь от микроскопа. «Кровь и моча запредельно вирулентны, так что заражение в стадии избежать практически невозможно». Примечание. При анализе высеивается вирулентная, способная вызывать эпидемию, патогенная микрофлора. Конец примечания. Что еще хуже, вирус настолько изящный, что легко преодолевает преграду в виде свечи Шамберлана, а прививка формализованной вакциной не иммунизирует животное. Придется спустить под нож все стадо. Примечание. Особый фарфоровый фильтр, задерживающий самые мелкие из всех известных бактерий. Его создал в 1883 году Шарль-Эдуар Шамберлан, 1851-1908 годы, французский химик и бактериолог. Формалинизированные вакцины представляют собой убитую формалином культуру определенного вида возбудителя. Конец примечания. Сержант подошел к микроскопу, и Йозеф отодвинулся, чтобы его шеф смог взглянуть на стекла. «Вы правы, с подобным мы пока не сталкивались. Только этого нам не хватало», — пробормотал он, помолчал, потом достал из кармана пиджака мятый грязный листок бумаги. «Доктор Руссо испарился». Дюпре привез ему продукты и нашел на столе вот это письмо. Руссо сообщает об отставке, не требует выплаты полагающегося ему жалования и объясняет, что не в силах выносить одиночество, жару, комаров и, главное, неуловимость Кармоны. Он продержался меньше 3 месяцев. Я надеялся, что его хватит надольше. Руссо пишет, что боится сойти с ума, что слышит голоса. Станция брошена на произвол судьбы в тот самый момент, когда мы просто обязаны провести вакцинацию населения, если не хотим получить вспышку малярии. Я подумал, может быть, уверен, вы найдете молодого врача, мечтающего сделать карьеру в институте. Молодости есть главное препятствие. Йозеф вернулся к своим заметкам, сержант вздохнул и направился к двери. Особое внимание нужно уделить изучению костного мозга. «Я этим займусь», — пообещал Йозеф. Это был 4-этажный, беленый известью дом, прилепившийся к середине одной из мощенных плиткой лестниц, что змеились над Баб-эль-Уэдом и вели в старый город. По обочинам дорог росли опунции и густой тростник, на лестничных площадках дети запускали волчок, играли в абрикосовые косточки и бабки. Каждый дом стоял, привалившись боком к соседнему, они как будто поддерживали друг друга. По совету Мариса Йозеф припарковался у одной из лестниц рампы в Вале, и они начали выгружать вещи. Чтобы добраться до дома Кристины, нужно было подняться на 20 ступенек, пройтись под аркой, преодолеть крутой подъем по тропинке, спуститься по лестнице и свернуть за угол. Ее квартира на 3-м этаже выходила окнами во внутренний дворик. Марис все время повторял: «Как же здесь хорошо!» И даже рискнул заметить, что вид, конечно, не королевский, зато воздух свежий. Они совершили первый рейд и едва не надорвались. У Мариса разболелась спина. Они тут же наняли 2 арабов, которые за 3 франка и 6 су закончили разгрузку и отнесли наверх всю мебель, коробки и ящики. Кристине совсем не хотелось переезжать. Новая квартира находилась далеко от центра и была не слишком удобной. Но она потеряла работу на радио и жила теперь только на свою театральную зарплату. Приходилось экономить на всем. «Ничего, это временные трудности», — утешала она себя. «Дела обязательно наладятся, просто не могут не наладиться». «Ты не должен был позволять ей селиться в этом опасном районе», — укорял Марис Йозеф. «Я пробовал одолжить ей денег, но ведь ты знаешь, мадам и пяди своей независимости никому не уступят». «Тогда я сказал, что буду компенсировать ей долю Нелли». Она возмутилась, как будто услышала худшее из оскорблений. «Вот оно как». «Я бы предпочел, чтобы Кристина согласилась. Когда не платишь за женщину, не знаешь, во сколько она тебе на самом деле обходится». Йозеф не сразу понял, что заблудился. Ничего удивительного, в этом лабиринте не путаются только местные жители. Объясняя дорогу, Марис сказал: «Свернешь за дом, дойдешь до 2-й лестницы и спустишься вниз». Йозеф ошибся, потому что был раздосадован и пытался отогнать неприятные мысли. «Эти двое начинают меня раздражать». Он оказался на незнакомой площади, вернулся назад, свернул направо, поднялся по лестнице, спустился по другой, перешел через улочку, где никогда не был, еще раз спустился по узким ступенькам, оказался на пустыре, служившем свалкой, и снова пошел назад. Все дома были похожи, одна улица ничем не отличалась от другой, и Йозеф никак не мог сориентироваться. Он добрался до перекрестка и увидел старика-араба, стоявшего рядом с большой металлической бочкой. На крышке было укреплено разноцветное колесо лотереи «Алигри». Примечание: разновидность лотереи, в которой выигрыши определяются сразу после приобретения лотерейных билетов. Конец примечания. «Хотите зубли, друг мой?» Заметив недоумение на лице Йозефа, он поднял крышку, сунул руку внутрь и достал свернутую в рожок золотистую вафлю. «Зубли? Очень вкусно!» Йозеф попробовал и похвалил. «И правда вкусно». Старик крутанул колесо, оно завертелось, потом стрелка остановилась на красной отметке. Йозеф получил еще одну вафлю и протянул 2 франка. «Спасибо, друг мой, спасибо». Йозеф пошел на восток и еще долго слышал за спиной заунывный голос. «Вафельные трубочки, вафельные трубочки». Уже несколько дней приходили только хорошие новости. Газеты каждый день сообщали, что Патон или Де Латер освободили Марсель, Париж, Ним, Дьеп, Леон, Антверпен. Дата 9 сентября 1944 года навсегда осталась в памяти людей. И не только потому, что накануне немцы обратились в бегство, забрав с собой Петена и Лаваля. Примечание: Патон, Джордж Смит-младший, 1885-1945 годы, один из генералов американского штаба, действовавшего во время Второй мировой войны. Де Латер, де Тессиньи, Жан-Жозеф Мари Габриэль, 1889-1952 годы, маршал Франции, ветеран Первой и Второй мировых войн. Петен Анри Филипп, 1856-1951 годы, маршал Франции, 1918, участник Первой мировой войны, в 1940-44 годах возглавлял коллаборационистское правительство Франции, режим Виши. Лаваль Пьер, 1883-1945 годы, французский политик-социалист. С 1940 года активный деятель режима Виши. С 1942 до падения режима в 1944 году премьер-министр. Разрешил во Франции деятельность гестапо, руководил арестами и отправкой евреев в лагеря смерти. Конец примечания. Все они исчезли. Теперь можно было дышать полной грудью и чувствовать себя свободными. «Звонил сержант», — сообщила Йозефу мадам Арман. «Он хочет, чтобы вы немедленно приехали в больницу Мустафы». В этот чудесный день небо было бледно-голубым, морской бриз смягчал жар солнца, вокруг царило ликование, жизнь снова стала легкой, а шестилетний ребенок умер от чумы. Да, именно так, от чумы. Не в Китае, не в Индии, во Франции. Не в средневековой стране, а в горделивом белом городе, в современной префектуре, в середине 20 века. Человечество ужаснулось, осознав, что откатилось на несколько столетий назад. На Алжир опустилась паутина страха. Семейный врач лечил ребенка от мышечных болей и не заметил крошечных горошин под кожей. Когда распухли лимфатические узлы в паху, было слишком поздно. Больной был обезвожен и агонизировал. Сидевшая с ним три дня соседка тоже попала в больницу. Чудовищные головные боли, высокая температура и кровохарканье были признаками легочной чумы. Этот подобный слепому убийце недуг не оставлял ни малейшего шанса на выживание. Главный врач больницы, профессор Берье, вызвал на подмогу сержана, но оба знали, что бессильны и женщина обречена. Она впала в кому, из которой ей было не выйти. Они могли сделать одно – защищать живых и пытаться не допустить распространения эпидемии. Слух о чуме распространялся быстрее самой болезни. Одни говорили, что в горах ее никогда не бывает, другие утверждали, что заразу оставили после себя немцы, желая отомстить за поражение. Конечно, это бактериологическая война, что же еще? А может, чуму привезли египетские торговцы? Нет, мальтийские моряки. Сказать, что Алжир охватили безумие и паника, значило ничего не сказать. Самые осторожные уезжали из страны, но случаи заболевания были зафиксированы и в Марокко, и в Оране, и в Тунисе. Значит, все умрут сейчас, когда эта ужасная война наконец закончилась. Газеты напоминали, что в былые мрачные времена чума порой выкашивала до четверти населения Европы, а иногда и половину. Люди сидели по домам, а по улицам ходили в масках или закрывали лицо платком. Рукопожатия отпали, как таковые. Главным занятием стало разглядывание себя в зеркале. Любой крошечный прыщик, малейшее покраснение превращалось в катастрофу. Если стоящий за прилавком продавец выглядел слишком бледным или, не дай бог, кашлял, покупатели могли линчевать несчастного. Врачи, медсестеры, больницы осаждали сотни тысяч перепуганных пациентов, умолявших осмотреть их. Люди только что не дрались за право пройти первыми, сулили деньги, предлагали драгоценности, кричали, плакали, оскорбляли и угрожали.